Вы можете оставаться в этом теле до тех пор, пока окружающий мир пробуждает в вас новые жизнеутверждающие чистые желания. Вы можете быть тем, кто откроет в себе целый водоворот желаний, которые станут накапливать в вас жизненную силу. Другими словами, живите радостно, живите горячо и страстно, живите счастливо, и тогда вы сможете принять осознанное решение совершить переход в другое состояние. Каждая смерть – это личное решение. Наиболее распространенная причина перехода в нефизическое измерение состоит не в том, что в физической жизни человек несчастлив. Наоборот, это происходит не от несчастья, а от ощущения завершенности и удовлетворенности, когда человек начинает искать новое место, с которого можно было бы окинуть взглядом прошлое и будущее. Смерть – это уход сознания из физической жизни, как будто вы направляете свое внимание на нечто совершенно иное. Каждая смерть является следствием того, что вибрации сущности достигли своей наивысшей точки. Для этого правила не существует исключений. Никто, ни человек, ни животное не переходит в другое, не физическое состояние без своего согласия. Так что любую смерть можно назвать в какой-то степени самоубийством, потому что каждая смерть – это личное решение. Вы – вечные сущности. Вы – проекция нефизического мира, и иногда он воплощается в физическую личность. Когда физическая личность завершает свое существование, происходит изменение сознания. Это можно проиллюстрировать следующей моделью. Вы сидите дома в своем кресле и вдруг решаете пойти в кино. Иногда вы уходите из кинотеатра, не дождавшись окончания фильма, но вы все время один и тот же, независимо от того, находитесь в кинотеатре или нет. Позвольте сообщить вам простое и надежное правило. Если вы полагаете, что поступать определенным образом правильно, и именно так и поступаете, то тем самым приносите себе огромную пользу. Если же вы полагаете, что совершать определенные действия нехорошо, но совершаете его, то наносите себе этим ущерб. Ничто не приносит столько вреда, как совершение действий, которые вы считаете плохими, поэтому советуем примириться с принятыми вами решениями и принять их так, как именно подобные противоречия являются причиной сопротивления в вибрациях. Твердо решите, чего вам хочется. Сфокусируйте на этом свое внимание и займите соответствующую эмоциональную позицию, и вы окажетесь именно там. Не существует причин для того, чтобы страдать и чувствовать себя несчастным. Ни по какому поводу.